фирмы Sharp, производство Японии. На полке под ним видеомагнитофон той же фирмы. В правом ближнем углу угловой кожаный диван из того же гарнитура. На диване скомканный плед, шерстяной, в красно-синюю клетку, производство Шотландии. А также несколько журналов Playboy и других откровенно порнографического содержания. Перед диваном столик с крышкой из толстого дымчатого стекла. На нем стопка журналов того же содержания. Бутылка портвейна производства Португалии и два чешских стакана с изображением автомобилей. Трофимыч вдруг подался вперед и сунул свой нос в один из стаканов. «Назад!» – ефрейторским голосом скомандовал Гужонкин, и плотник в испуге отпрянул. «С другой стороны столика», – продолжал, не прерываясь, бубнить следователь, – «кожаное кресло из того же гарнитура и торшер на бронзовой ноге с зеленым абажуром. Современный. Производство...» Вошел один из сыщиков. Что-то пошептал следователю на ухо. Тот оборвал протокол на полуслове, сказал: «Да? Очень интересно. Товарищи понятые, попрошу за мной». В спальне горела люстра, так как окна были наглухо занавешены тяжелыми велюровыми шторами, из-под которых интимно выбивался краешек белоснежного тюля. Тут было всего два предмета мебели. Огромная двуспальная кровать, небрежно прикрытая полусмятым покрывалом, и такое же огромное, метра два в поперечнике, овальное зеркало на противоположной стене. Несколько картин в старинных лепных рамах украшали обои. Одна из них, запечатлевшая какой-то скучный сельский пейзаж, висела косо. И вот как раз около нее, словно ожидая разъяснения экскурсовода, толпилось человек пять. Они расступились, пропуская следователя с понятыми. А потом вперед вышел Валиулин, который осторожно взял картину за углы и снял с гвоздя. Под ней была дверца сейфа. «А где эксперт?» – не оборачиваясь, спросил следователь. «Тут я, тут!» – протолкался сквозь толпу Гужонкин. «Посмотрите, сможем что-нибудь сделать?» Леня подошел вплотную к стене, всмотрелся и пробормотал: «Что-нибудь сможем!» После чего поддел ногтем край дверцы, и она открылась. В первое мгновение мне показалось, что сейф абсолютно пуст. Но сейчас же я понял, что это не совсем так. Внизу, под полкой, разделяющей его на два отделения, к задней стенке прилипла новенькая 25-рублевка. Следователь вздохнул. Наверное, как и я, ожидал чего-то большего. «Пишите», — кивнул он помощнику. «В спальне, в капитальной стене, справа от входа, под картиной, обнаружено углубление, представляющее собой сейф с остальной дверцей, размером...» — Гужонкин приложил рулетку... «Размером 30 сантиметров в ширину, 50 сантиметров в высоту, 20 сантиметров в глубину. Замок открыт». Я выбрался в коридор, за мной Панькин. «Как бы нам воду пустить?» — поинтересовался он. Я не сразу понял, о какой воде речь. Воды кругом было предостаточно. «Воду жильцам!» — смущаясь, объяснил Панькин. «Ну, мы стояк-то того, весь подъезд без воды». Вызвав Гужонкина, я растолковал ему ситуацию. Он понятливо кивнул, быстро оглядел в ванной комнате стены, с помощью лупы осмотрел рукоятки кранов, заглянул в наполненную до краев ванну, потом потянул за цепочку и выдернул пробки из сливного отверстия. «Ни черта нет. Можете делать, что хотите». Панькин двумя руками проворно завинтил оба крана, приговаривая себе под нос осуждающе: «Ах, хлестало-то небось, ну и хлестало».